Глава 11. Долгий завтрак. По итогу короткого совещания они с Йосико решили оставить обоих стажеров. И неожиданно штат расширился не до 4 работников, на что спокойно хватало бюджета ателье, а до 5. Пришлось урезать собственную зарплату, надеясь, что через месяц-другой получится значительно увеличить выручку. А если нет, то Аяка снова полезет в долги, из которых только-только выбралась. Проснувшись рано утром в большой и все такой же одинокой постели, она сделала себе чашку кофе и села за компьютер, чтобы проверить электронную почту. Ответа по мумбрижской коллекции не появилось. Похоже, в этот раз ни один журнал не возьмет на себя честь стать ее первым амбассадором. Неужели дизайн Аяки так плохи? Почему все приличные издания продолжали ей отказывать в сотрудничестве? Ее пугала мысль, что она зря прислушалась к Йосико и позволила себя уговорить открыть собственное ателье. Иногда даже посещали такие упаднические мысли, которые нашептывали: «Ты потратила полжизни на полнейшую ерунду. Могла бы продолжить работать на чужого дядю, выйти замуж и воспитывать детей». Но пока еще получалось себя взбодрить, напомнив, что это все влияние шимуанского общества, которая даже в их прогрессивное время пыталась затоптать любые профессиональные амбиции у женщин. В Нихаку по сей день женщинам платили в среднем на 30% меньше, чем мужчинам, и заключали короткие контракты на год или два, потому как женщина в первую очередь мать. Все женщины рано или поздно беременели, и тогда с ними просто не перезаключали контракт, а отправляли в свободное плавание на попечение мужа. А потом крайне неохотно брали на более низкие должности, с рядом оговорок, потому как они становились неудобными работниками, не желающими оставаться на переработке. В Нихаку никто не любил сотрудников, уходящих с работы вовремя, а те не могли поступить иначе, потому как их детей было необходимо забирать из садиков или начальных школ, ведь мужчина никогда не опустится до обязанностей, которые полагалось выполнять женщине. Со стуком поставив чашку на стол, Аяка с раздражением подумала о том, как несправедлив этот мир. Почему она не могла быть одновременно заботливой матерью, привлекательной женщиной и хорошим работником? Почему ее заставили выбирать что-то одно? «С добрым утром, госпожа Ита!» Знакомый голос выдернул Аяку из неприятных размышлений. «С добрым утром, Шикаяма!» Она быстро глянула на часы, отмечая, что до начала рабочего дня еще 1,5 часа. «Вы сегодня рано». «Мне не спалось». Он встал у своего новенького стола, открыл специальную сумку для обедов и вытащил контейнер с едой. Аяка опустила взгляд на пустую кружку со следом от губной помады и с грустью подумала, что, несмотря на приличный разрыв в возрасте, именно она являлась менее сознательной личностью. Завтраками пренебрегала, пила кофе на голодный желудок. Неудивительно, что мама продолжала беспокоиться о ней. На стол перед Аякой опустился открытый контейнер, откуда доносился приятный аромат свежесваренной каши с фруктами, нарезанными мелкими кубиками, и орехами. «Что?» Она резко повернула голову и неожиданно оказалась нос к носу с Шикаямой. «Я приготовил лишнюю порцию», — тихо объяснил он, заглядывая через глаза в саму душу, а его дыхание при этом волнующе защекотало ей подбородок. «Спасибо за угощение». Аяка отвернулась и подхватила ложку, чтобы начать как можно скорее есть. Хорошенько зачерпнула кашу, но не успела ее опустить в рот, потому как дотронулась до губы и почувствовала, что она все еще была обжигающе горячей. «Ауч! Обожглись?» Шикаяма подцепил за подбородок и развернул ее лицо обратно к себе, обеспокоенно смотря на губы. Чуть нахмурился и подул на обожженное место. Сколько он так дул, Аяка не знала. Она замерла, то ли наслаждаясь его заботой, то ли не понимая, как реагировать на нее. Но когда золотисто-медовые глаза медленно поднялись с губ и встретились с ней взглядом, почувствовала, что уже знакомый жар стал растекаться по щекам. «Мне уже лучше». Аяка высвободилась и встала из-за стола, чтобы подойти к холодильнику и достать из него бутылочку прохладной воды. Сердце взволнованно стучало в груди. «Да с этим мальчишкой вообще нельзя расслабляться ни на миг. Тихий-тихий, а чуть что лапки свои шлавливые распускает. И это его странное поведение. Он что ли пытался ухаживать? Абсурд. Необходимо поторопить маму с поисками следующего претендента на свидание вслепую. А то она начинала видеть в парне, годящемся ей в сыновья, то, что видеть не должна. Через полчаса подошли стажеры, и в самом конце на работу заявилась Йосика, в качестве извинения за свое 20-минутное опоздание угостив всех пирогом из кофейни неподалеку. «Я знаю одно место, где готовят потрясающие булочки на пару с говядиной. Завтра принесу. Вы просто обязаны их попробовать. Они лучшие из лучших!» Воскликнул Камацу, как только доел свой кусочек пирога с вишней. «Спасибо, но мы не сможем отведать ваше угощение», — сдержанно отказала Аяка. «Ха-ха-ха, это они не смогут, а я вполне», — хихикнула Йосика, а потом задумчиво уточнила. «А пирожок с говядиной у вас будет восприниматься за каннибализм?» «Если бы могли переваривать мясо, то да. Мы относимся к одному надсемейству». «А вы вообще никак мясо не можете есть? Прям совсем?» «Нас не просто так называют травоядными оборотнями. Наша пищеварительная система так устроена, что у нас нет ферментов, которые бы расщепляли белки и жиры животного происхождения». «Тут все оборотни?» «Вы, Камацу, единственный человек среди нас. Йосика по отцу наполовину обезьяна, а Синахара — коала. Я же чистокровная косуля, а Шикаяма является оленем». «О, так вы, значит, пара?» «Кто? Я и Шикаяма?» — удивленно переспросила она. «Нет, с чего вы взяли?» «Ну, косуля, олень. Вроде одного подвида». «Мне 137 лет, а Шикаяме 71 год», — объяснила Аяка, натянуто улыбаясь. «У нас слишком большая разница в возрасте, чтобы быть парой». «Возраст — всего лишь цифры», — не согласился Шикаяма. «О, Шикаяма, вот это настрой! Одобряю», — подбодрила его Йосика. «Согласна. Кое-кто слишком много придает значение циферкам. Возраст — не просто цифры, но и жизненный опыт, финансовые накопления, материальные ценности». Она раздраженно осадила эту легкомысленную парочку. «У людей и оборотней одной возрастной категории одинаковые цели. Например, я уже в том возрасте, когда любые отношения рассматриваются в перспективе брака, чтобы в скором будущем завести потомство. А вы, Шикаяма, еще даже не доросли до того, чтобы думать о браке». «С 40 лет любой оборотень вправе вступить в брак по собственному желанию. Я уже как несколько десятилетий совершеннолетний. Не вижу ничего, что помешало бы мне думать о браке». «Думать вы о нем можете сколько угодно, но вступать советую не торопиться». «Почему же?» «Потому что брак — это не игрушки». «А кто вам сказал, что я собираюсь играться?» «Зачем вам нужен брак в таком молодом возрасте?» «Он нужен женщине, которая мне нравится». Аяка окаменела, смотря в спокойные глаза напротив. Это он только что ей в чувствах признался? И все вокруг еще так демонстративно притихли, выжидая ее реакцию. «А что вы можете дать этой женщине?» Возвращая контроль над эмоциями, холодно спросила она. «Крышу над головой. Стабильное будущее, в котором ваши дети не будут ни в чем нуждаться». «Я сделаю все, что от меня потребуется». «Похвальное стремление. Но, Шикаяма, посмотрите правде в лицо. Пока вы ничего ей не можете дать».